Alo. Маргарита Викторовна, здравствуйте. Здрасте. Я представлюсь, отдел по работе с проблемными займами ООО «МКК Турбозайм». Меня зовут Родин Алексей Алексеевич, разговор записывается. Вы меня слышите, Маргарита Викторовна? К сожалению, да. Очень хорошо, я изучил отчет из досудебного дела по вашему договору займа. Ой, а вы что, какая-то птица особенная, да? Что, Маргарита Викторовна? Вы какая-то птица особенная, да? Ну, не понимаю, о чем вы сейчас, Маргарита Викторовна, говорите. Вам деньги на плату удалось уже подготовить? Я и не собиралась этого делать. Не собираетесь? Нет. Вы деньги с целью невозврата брали? Да. С целью невозврата деньги брали? Да. Вы с первого раза не поняли? Маргарита Викторовна, я вам... В интернет рекомендую зайти и почитать, зачем? Какое наказание предусмотрено за незаконное оформление кредита либо займа. Вы знакомы, может быть? Как это незаконное оформление кредита или займа? Есть оформление кредита или займа с предоставлением заведомо ложных данных либо поддельных документов. А что это за статья «незаконное оформление кредита»? Это как? Ну, почитайте, Маргарита Викторовна, знакомьтесь. Я не совсем так сказал. Где я найду суслика, если его нет? Нет такой статьи? Где мне ее читать? Вы сами Маргарита сейчас какую-то херню выдумали, сегодня. Значимости себе хотели признать, а так... Ой, признать, господи, предать. А так лоханулись. Маргарита Викторовна, сумма долга сегодня при нашей компании 6 тысяч. Это не конструктивный диалог. Это нарушение 230-го федерального закона. Нет, Маргарита Викторовна, да. Такого нарушения 230-го федерального закона. Вы меня в заблуждение вводите касательно правовых отношений наших с вами. Нет. Да. После диалога со мной, повторюсь, Маргарита Викторовна, можете зайти в интернет и почитать. А давайте эту запись приставам отправим и посмотрим, какое будет предусмотрено наказание в вашу сторону. Подмойтесь. Маргарита Викторовна, ваша. Никому не известно, как приставы будут вас наказывать. Маргарита Викторовна, по административке или по уголовке. Почитайте, какое наказание предусмотрено за нарушение. Ваше гражданское право, Маргарита Викторовна, так поступить. Да? Мы работаем в рамках 230-го федерального закона. Ну вот, да, подмойтесь, когда будете приставу это говорить, что мы работаем в рамках 230-го федерального закона. Я слышал, конструктивному диалогу не настроены, Маргарита Викторовна. Да, вы сами привели этот диалог в неконструктивный. Нет, Маргарита Викторовна, мы до вас древней компании. Когда ляпнули эту херню про незаконное оформление кредита? Вы с своей стороны, Маргарита Викторовна, требования компании неоднократно игнорируете. И что? По какой причине вы не возвращаете нам деньги? Да потому что я хер на вас забила. Маргарита Викторовна, вы с кем проживаете в адресе регистрации? Вам-то какая разница? Я на шведскую семью не согласна. Я вас не возьму. Я вам к людям, с кем вы проживаете, сегодня рекомендую обращаться деньги. С вашим мужем я там проживаю. Он от вас ко мне ушел. Прекрасный человек. Слушай, Маргарита Викторовна, конструктивному диалогу, к сожалению, не настроены. Мы ваш договор в случае неоплаты будем вправе расценивать как нежелание компании возвращать деньги. Да вообще мне плевать, как вы там будете это расценивать. Алло, здравствуйте. Информируем вас о необходимости дождаться ответа оператора. Данный разговор имеет решающее значение. Алло, говорите. На ком поступает компания «МБА Финансы». Меня зовут Звягина Яна Дмитриевна, специалист административного взыскания. Идет запись разговора. Мария Вячеславовна? Да. Она поступает по задолженности. Высокое честное слово, 75 дней. Говорите громче, пожалуйста. Сумма задолженности 23 тысячи 400 рублей. Оплату нужно внести сегодня вашему кредитору. Оплату вносите? Не намерена с вами это обсуждать. Если вы не намерены с нами обсуждать, прямо... почему оплату не вносите? Потому что не намерена с вами это обсуждать. Если вы действительно не хотите обсуждать, значит, дело нужно отозвать нашу компанию, а это значит, нужно, чтобы вы оплатили. А ваш кредитор не понимает, по какой причине вы нарушаете 807 статью такого займа. А мне плевать. Я позвоню кредитору и расскажу. Ну, вы же не звоните, не разбираетесь. Да, откуда вы знаете, звоню я или нет? Ну, я же вижу информацию, которую предоставляет ваш кредитор. Mm. Сумма долга у вас увеличивается. Ну что? С каждой разы. И что, что? Ну, вы переплачивать хотите? Не ваше дело. Да вы что, серьезно? Да это вы наше что? Дело, к сожалению, Мария Вячеславовна. Нет, не ваше. На данный момент вы являетесь должницей в качественного слова, в котором нет, вы обязаны должны вернуть ему денежные средства. Что вы? Слушать надо было. Мария Вячеславовна, мне нужно так общаться хамски. Вы думаете, если... Ну, я сама буду выбирать манеру общения. Такую, какую посчитаю нужным. Нет, вы будете со мной в таком тоне разговаривать. Буду. Могу еще хуже с вами разговаривать. Нет, не будете, поверьте. Буду. Будете но только не буду в том случае, если вы в истерике трубку бросите. Да, оплаты, и на конструктивное общение не настроены, да, Мария Вячеславовна? Вы все равно никогда не узнаете ответ на свой вопрос. В любом случае, не забывайте, долг вы вернете. Мне плевать на то, что вы говорите. Оплату, если я вас всерьез не воспринимаю. Денежные средства своему кредитору. Ну, скорее всего, какая-то незнакомая тетка тут рекомендации раздает. Гражданского кодекса. Сама ничего ни хрена не понимает о гражданском кодексе, знает исключительно из скрипта, который хозяин дал. Я понимаю, что вы слишком много чего знаете, что нарушаете законы Российской Федерации. А вы нарушили законы Вселенной своим рождением. Но тем не менее, это же не мешает вам жить и воровать мой воздух. Вы же все равно это делаете. Значит, на данный момент отказ от оплаты фиксирую. На лбу себя его зафиксируйте, чтобы все понимали род вашей деятельности. Не забывайте, что по адресу регистрации, возможно, вас посетит инспектор. Ну, у вас не существует инспектора. Смиритесь с этим. Вы обычные брянские звонилки, которые просто сидят, трепятся по телефону в своем подвальчике. Вам же не разрешают бошку. Алло. Здравствуйте. Говорите. А мне хотелось бы услышать Ольгу Эдуардовну. А вы кто? Я вам звоню с своего кредита экспресс-центр. Меня зовут Егорова Ангелина Сергеевна. Ведется запись телефонного разговора. Звоню по поручению вам о микрофинансовой компании Air Loans, работающей под брендом Quick. С вами ведет диалог? Со мной. Звоню по поручению, значит, Quick. У вас имеется неоплаченная финансовая задолженность. Сумма в размере 10 068 рублей 94 копейки. На 26 октября сумма долга актуальна. По кредитной линии образовалась задолженность. 30 апреля 2020 года было вами оформление договора. 89 дней просрочка. Пойдем. У вас выставлено требование, Ольга Эдуардовна, внести оплату сроком не по июню. Пойдем посмотрим, кто там. 30 октября. Вы когда намерены оплатить? Что сделать? Дату оплаты мне свою назовите. Чего называть? Дату оплаты? Дату 28 за. А вам нахрена мне называть дату оплаты? Вы кто такая? Ну, откуда я вам звоню? Наверное, я должна меня были услышать, я вам представилась, о чем диалог. Я не знаю, что такое кредит экспресс-финанс. Вы шаранга какая-то... Мы работаем на основании агентского договора. Ага, а докажите. Там что-либо доказывать? Ничего, не собираюсь. А я не собираюсь вам какие-то даты называть. Вы какая-то шарамыга, позвонили мне непонятная. Не называть. До 30 числа оплата от вас поступит или нет? Я не собираюсь с вами это обсуждать. Ну, в таком случае отказ от оплаты я вам зафиксирую. Вообще плевать. Аудитора, когда вам да я вообще вас всерьез не воспринимаю. Вы позвонили воздух посотрясать? Попукали ротиком и все, пока. Проветрили? Ну, уточняете информацию? Фактически адрес проживания у вас на данный момент какой? Это не ваше, тетя, собачье дело. Где я проживаю? Помните мой номер телефона, оставьте для связи с вами. Хер тебе, будешь мне сюда звонить и отгребать. А адрес улица Зайкинцев запланирован, визит регионального представителя. Дома, а если не приеду, то ты пиздоболка. Я перезвоню в твой КЭФ, позову тебя к телефону и вставлю тебе люлей вербальных. Поняла меня? Если ко мне никто не приедет. А я найду тебя и сломаю тебе ноги. А я пока твоей маме позвоню и спрошу, почему она аборт не сделала. Таких, как ты, надо уничтожать. Алло. Павел Андреевич, здравствуйте. Здрасте. Как Павла Андреевича можно услышать? А кто его спрашивает? Ну, Павел Андреевич указывал этот телефон как контактный. Я ему звонил. Но это не ответ на мой вопрос. Как помнить, не ответ. Я хочу услышать Павла Андреевича. Вы можете ему, пожалуйста, трубочку дать? Я еще не поняла, кто вы. Так я же не вам звоню, правильно? Ну и что? Звоню Павлу Андреевичу. Вы можете, пожалуйста, ему трубочку дать? Нет. Нет. Понятно, я вас услышал. Всего доброго, до свидания. Лучше поняли. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Микрофинансовая компания, веб-банкир Жилкин Альберт Александрович, меня зовут, отдел досудебного регулирования. Цепилина Туменовна, правильно? Правильно. Фамилию свою назовите. Жилкин. Ага. Что хотели? Кого назовите ваш? Кого назвать? Кодовое слово, которое оставляли в веб-банкир. Я не помню. Девичья фамилия матери. Не скажу. Не скажу, у вас девичья фамилия матери? Нет, я вам не скажу девичью фамилию матери. Это же так очевидно, вы не поняли? Что, правильно я понимаю? Что правильно? Блин, как из унитаза звоните. Отказывайтесь от диалога, правильно я понимаю? Да, это новый юридический термин, отказывайтесь от диалога. А я говорю, что это юридический термин? А вы, смотрю, прям блещете шутками. Петросян нервно курит в сторонке. Я не шутил. А, это у вас, вы серьезно? Мне вас искренне жаль. Будьте готовы к диалогу, перезвоните. О, сейчас как начну готовиться. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Мария Вячеславовна. А вы кто? Это компания МБА «Финансы», специалиста Басова Наиля Афутуновна, ведется запись разговора. Так, Мария Вячеславовна, это вы? Да, я. Мы звоним вам по вопросу вашей задолженности перед ОМФК «Честное слово» в размере 22 200 рублей. Кредитор требует от вас оплаты в срочном порядке, так как срок просрочки у вас составляет уже 62 дня. Скажите, оплата от вас сегодня поступает? Не намерена с вами это обсуждать. Мария Вячеславовна, в чем причина? Подумайте. Мария Вячеславовна, кредитору информацию предоставьте, я тут при чем? Вы не мой кредитор, чтобы я вам какую-то информацию предоставила. Отказ от оплаты у вас или что? Вы никогда не узнаете ответ на свой вопрос. Мария Вячеславовна, причина того, что вы не хотите разговаривать? Подумайте. Мария Вячеславовна, вы должны сообщать причину, а не я додумывать что-то. Нахера мне это нужно, если я вас всерьез не воспринимаю? В общем, Мария Вячеславовна, на разговор настраивайтесь, я прекращаю разговор по отсутствию конструктива. Жизнь прекратите лучше. Ждите инспекторскую администрацию по адресу вашего проживания, либо того, что кредитор отправит ваше дело в суд. Всего доброго, до свидания. Пока, говно. Алло. Алло. Ирина Анатольевна, с вами, да, я общаюсь? Да, вы кто? Инспектор Мирошниченко Мария Сергеевна, город Москва, компания «Верес», ведется запись разговора. Звонок поступает... Вы прямо из Москвы звоните? Информация персональная. Улица Марксистская, город Москва. Мое местонахождение на стуле, соответственно. На стуле? На табуреточке сидите там. Ну, вы знаете, не подключится. Давайте мы не будем с вами смеяться. Ой, а давайте будем. Вы же из Брянска звоните. Какая там Москва? Все верно? Не исключено. Не исключено. У вас проблема с самоидентификацией, скажет Стас? Нет, себя я это могу идентифицировать, а вот вам ничего доказывать не должна. Замечательно. Возьмите паспорт, посмотрите на 8 цифр, которые указаны у вас на странице, и подтвердите, пожалуйста, дату вашего рождения субъекта Российской Федерации. Я думаю, это затруднит вас решить. Для вас ничего не сделаю. Ну, вы знаете, Ирина Анатольевна, значит, вы придете к более крупной маржинальной потере в вашем случае. Ага, маржинальной. Скажите, пожалуйста. Ты какая вы ущербная. А это не ваше дело, не дело. Но а вы... здесь не мое дело, Ирина Анатольевна. Попытки хамства... Вы все-таки решили размножаться, да? Судя по тому, что вы промолчали. Сами прокляли своих детей на 15 поколений вперед. Обязательств по договору, не более того. Поэтому вспоминайте, кто вы есть, и перезванивайте, соответственно. Это же определитесь со своей личностью и избавьтесь от биполярного расстройства. А то у вас действие транквилизаторов закончилось. Это ваша ситуация. Ну, все, все, намордник обратно надеваем и в дупло в свое отползаем. Все, давай, давай, побежала, с магнитиком вернешься. Гражданско-женского пола. До свидания. Гражданско-женского пола, дурочка.